Глава шестая. «Уже поздно. Как вы будете добираться домой?» Неожиданный вопрос Кирилла Воронова, который с дочерью на руках вдруг останавливается в дверях сада, застает меня врасплох. Мой взгляд падает на настенные часы в дальнем углу помещения. Еще ходят автобусы. «Собирайтесь, я вас довезу», – произносит Воронов безапелляционно, но хмуро, словно само это решение, дается ему с трудом. «Благодарю, но это лишнее», – отвечаю с профессиональной улыбкой, не желая становиться для него обузой. «Я взрослая девочка и, конечно, доберусь домой самостоятельно. В конце концов, задержки допоздна были в моем рабочем контракте». «Это было не предложение», – отец спящей малинки поджимает губы. «Собирайтесь, моя машина стоит на гостевой парковке слева, номер 777». Но, растерянно хлопаю глазами, не привыкшая к такому обращению. «Вы из-за меня сегодня задержались. Будет справедливо, если мы с дочерью доставим вас домой». Кирилл уходит, а я позволяю себе перевести дыхание. Этот мужчина... Он как танк сметает все на своем пути, включая мои возражения. Я, конечно, рада, что мне не придется по темноте телепаться в автобусе и потом еще 10 минут идти от остановки к квартире, но от мысли, что я проведу даже немного времени в замкнутом пространстве автомобиля наедине с Вороновым, тело прошибает озноб. Разумным было бы отказаться от его предложения, но, когда я подхожу к его внушительному внедорожнику, понимаю, что мои слова ничего не изменят. Малинка уже сладко спит в детском кресле, куда ее усадил отец, а сам Воронов с кем-то разговаривает по телефону. Не отрывая трубку от уха, он кидает собеседнику короткие фразы и открывает для меня пассажирскую дверь автомобиля, взглядом веля мне усаживаться. Все возражения тают на моем языке. Я не могу ничего сказать, чтобы не помешать разговору Воронова по телефону. А стоять, как истукан, когда перед тобой держат открытую дверь, кажется верхом глупости. Я ныряю в салон, попадая в мир роскоши и элегантности, который, очевидно, окружает эту семью. Кожаный салон, тихая музыка в динамиках, приятный аромат свежести и хвои. Пока Кирилл заканчивает разговор на улице, я заставляю себя успокоиться и дышать ровно. Хотя сердце колотится так, словно я пробежала стометровку. «Скажите адрес», – говорит Воронов, наконец усаживаясь на водительское кресло. Я тихо даю координаты, предлагая высадить меня на автобусной остановке, но мой собеседник лишь иронично приподнимает брови. «Вам стоит знать, Елена Владимировна, что я ничего не делаю наполовину. Я сказал, что мы довезем вас до дома, значит, так и сделаем. Ночью не самое удачное время расхаживать по городу в одиночестве». Возразить мне на это нечего, поэтому я откидываю голову на подголовник и отворачиваюсь от Воронова, чтобы смотреть в окно. На него смотреть немного страшно и очень волнительно. Концентрация мужского в нем такая сильная, что я невольно оцениваю его привлекательность и сравниваю с другими мужчинами. Сравнение выходит всегда не в пользу последних. Кирилл Воронов в моих мыслях просто укладывает всех на лопатки, даже не прикладывая к этому никаких усилий. Как прошел день? Я резко поворачиваю голову, чтобы встретиться взглядом с прервавшим тишину Кириллом. «Хорошо», – отвечаю я, облизывая чего-то пересохшие губы. «Я имею в виду Марину», – усмехается он. «Я поняла, мои щеки начинают предательски краснеть от смущения. Ей не просто дается адаптация, но, мне кажется, мы на верном пути». «Я знаю, что моей дочери не нравится сад», – сухо заявляет Воронов. «Но ей понравились вы. Это единственная причина, по которой мы вернулись в группу сегодня». «От такой прямоты я теряюсь». «Что вы имеете в виду?» «А что вам непонятного? Малинка прожужжала мне все уши о том, какая у нее воспитательница Елена Прекрасная». Уголки губ Кирилла приподнимаются. «Такого поклонения от моей дочери удостаиваются очень немногие, Елена Владимировна». «Ваша дочь чудесный ребенок, и мне приятно работать с ней», – отвечаю тихо, одновременно обрадованная неожиданной похвалой и странно смущенная. «Как у вас проходит адаптация на новом месте?» – внезапно спрашивает Воронов. «Все хорошо. Многие мечтают попасть в этот сад». Хвалю себя за спокойный ответ, потому что самой от изучающих взглядов мужчины, которые он порой на меня бросает, отвлекаясь от дороги, поджилки трясутся. Понятно, очень ёмко. В голосе Кирилла мне вновь чудится ирония. У вас же педагогическое образование? Да, конечно. А семья? Я удивленно таращусь на Воронова, не понимая, к чему он задал столь личный вопрос. «У вас есть семья?» – повторяет он. «Муж? Ребенок?» «Нет», – лепечу я. «Тогда у меня к вам есть деловое предложение, Елена Владимировна», – произносит Воронов сухо, и у меня создается ощущение, что он уже знает обо мне все и сейчас лишь проверяет свои догадки. «У меня был неудачный опыт с нянями, но Малинка от вас в восторге, а я всегда прислушиваюсь к мнению своей дочери». «Я не совсем понимаю». «Предлагаю вам работу», – говорит Кирилл просто. «В сад ходить Малинка больше не будет. Я терпеть не могу, когда мне нагло врут в отчетах о моей дочери. Поэтому мне нужна няня на полный день». «Вам нужна няня?» – лепечу я. «Для Марины, разумеется», – усмехается Воронов. «Я часто отсутствую, мне нужен человек, который будет заботиться о моей дочери, когда я этого делать не могу». «Но...» «Ваш оклад увеличу втрое. В нашем доме у вас будет своя комната. График ненормированный, но 2 выходных в неделю я вам гарантирую. Больничная и страховка – все как полагается. Вас официально трудоустроят в одну из моих компаний, так что стаж вы тоже прерывать не будете». Перечисляет он деловито, будто для него это уже решенный вопрос. «Это предложение, от которого не стоит отказываться, Елена Владимировна». Я потрясенно смотрю на Воронова, когда машина плавно тормозит у моего подъезда. Я даже не заметила, что мы приехали. Настолько оказалась потрясена этим предложением. «Подумайте до завтра», — говорит Кирилл, видя мою растерянность. «Я позвоню вам в обед».